Глава 88. Лезвие меча Беннона было заточено до бритвенной остроты. Все зазубренные зарубки, полученные во время боя, сгладились. «Как новенький», — сказал кузнец Мэндон. «Как убьешь еще сотню врагов, вернись ко мне, я снова все исправлю». Беннону нравился этот дорогой клинок, и вдвойне приятно было узнать, что оружейник помнит юношу, которому когда-то продал крепыша. «Это был мой первый меч, и он был хорош. Жаль, что я его лишился». Подавив печаль в голосе, он повертел прекрасное оружие Натана из стороны в сторону, наблюдая, как солнечный свет струится по полированной стали. «Но и этот вполне сгодится». Мэндон усмехнулся. «На заднем дворе все еще стоит тренировочный столб, если хочешь его опробовать». Беннон вспомнил тот день, когда приобрел крепыша. Тогда его сердце было переполнено болью и несчастьем, которое он тщательно скрывал, и юноша зарубил столб в щепки. Теперь он был более сдержан. Он не только стал отличным фехтовальщиком, его внутренние раны затянулись и исцелились. Его оптимизм теперь не фальшивая маска, а часть его самого. Другие мечи в лавке кузнеца забрали для защиты Танимуры, и много зазубренного и окровавленного оружия вернулось с улиц из мертвых рук. У Мэндона уйдут годы работы на их очистку и заточку. Беннон вложил меч в ножны с приятным для слуха щелчком. «Все и так прекрасно. Мне не нужно рубить деревянный столб». Он сделал паузу и улыбнулся. «Я предпочитаю противников, которые могут дать отпор. Но на данный момент мы с ними покончили». Он загадочно добавил. «Меч рубит кости». «Я могу сразиться с тобой, мальчишка, если захочешь». Он обернулся и увидел у входа в лавку Лилу в черном кожаном наряде Моросит. Хотя недавно были любовниками, она все еще немного его пугала. Это была еще одна битва, которую Лила намеревалась выиграть, но ему это нравилось. Нравилось думать, что он смягчил ее настолько, насколько это возможно с Моросит. «Сегодня я не хочу упражняться с мечом, но буду рад твоей компании». «Хорошо, я пришла за тобой». Она скрестила руки на груди. «Капитан кракенобойного судна спрашивал о тебе. Утверждает, что знает, чего ты хочешь». «Капитан Джаред?» Он озадаченно нахмурился. «И чего же я хочу?» Лила нетерпеливо фыркнула. «Ты совершенно ясно дал понять, что хочешь покинуть Танимуру». Она выглядела разочарованной. Ему по-прежнему было любопытно. «Тогда давай поговорим с ним и послушаем, что он скажет». В доках команда грузила ящики с припасами на борт преследователя. С носовой палубы Джаред громким голосом направлял рабочих, оправдывая свое звание капитана. Но они игнорировали его и просто делали свою работу. Заметив Беннона и Лилу, Джаред помахал им. «Я думал, ты побежишь, Беннон, фермер. Это твой шанс. Преследователь отплывает с вечерним приливом, и ты можешь отправиться с нами. Мы направляемся на остров Кирия». «На остров Кирия? Домой?» Он явно колебался. «Я еще не принял окончательного решения». Он посмотрел на Лилу. «Да», – сказала она, и на ее лбу появились морщинки. «Хотя меня бы удивило, если бы ты захотел вернуться. Ты почти не рассказывал о нем ничего хорошего». Залившись румянцем, Беннон уставился на свои ботинки. «Я не могу сказать ничего хорошего о своем отце, да и он уже умер. Я не спас мать, а лишь она удерживала меня там. Мой друг Ян пропал, так что у меня не было причин оставаться. Но теперь я стал храбрее и понимаю, что не стоит бояться возвращения домой. После стольких смертей и разрушений, после нарукайских работорговцев, нападения Селлок и победы над древней армией, он невероятно устал, и в глубине души он просто хотел немного покоя. Я больше не знаю, что значит для меня остров Кирия. Я не уверен, что у меня есть причины туда возвращаться». Джаред скрестил руки на груди. «Я только что получил тревожное известие, и этого достаточно, чтобы заставить меня пересмотреть маршрут, если тебе не сильно туда нужно». «Подожди, я не говорил, что...» Беннон запнулся. «Какие тревожные известия? Что-то случилось на острове Кирия?» Капитан поморщился. «В окрестностях замечены нарукайские корабли. Он сделал паузу всего на мгновение, чтобы Беннон усвоил новость. «Мы сломили хребет флоту короля Скорпи, это точно. Но по морям ходят и другие змеиные корабли. Налетчики приносят всем только разрушение. И теперь, когда мы устояли и укрепили крупные прибрежные города, они будут вынуждены атаковать более слабые и отдаленные цели, как остров Кирия». «Тогда мы должны отправиться туда», – воскликнул Беннон. «Кто-то должен защитить их. Они не умеют сражаться. Каким образом они...» – он посмотрел на Лилу. «Мы с тобой можем показать им». Казалось, она все еще таила на него обиду. «Я думала, ты пытаешься убежать от меня, раз так сильно хочешь на остров Кирия». Он был потрясен. «Я никогда этого не говорил. Я... Пресвятая Мать Марий, я никогда не думал об этом. Я размышлял о возвращении домой, но это были просто мысли. Я думал о его бедных жителях. Пусть у меня скверные воспоминания о Кирии, но там много хороших людей, которые не заслуживают смерти от рук нарукайцев». «До этого момента ты даже не знал об угрозе со стороны нарукайцев». Лила фыркнула. «Не это повлияло на твое решение». Джаред ухмыльнулся им с борта корабля, продемонстрировав щербинку между зубами. «Она тебя раскусила, парень». После того, как два охотника с бочонками Эли поднялись по сходням, Джаред спустился на причал. «Подожди». Беннон колебался, мысли его путались. «Если я куда-нибудь уеду, ты расстроишься? У тебя обиженный голос». Лила напряглась. «Ты видел, как я сражаюсь? Чтобы причинить боль Марасит, требуется гораздо больше. И разве ты не хотел бы, чтобы я была рядом, если предстоит новое сражение с нарукайцами? Ты ставишь желание помочь этим слабакам выше мести. И я этого не понимаю». Он расправил плечи. «На этом острове полно таких же людей, как и я. И я не заслуживал того, что со мной случилось. Ян тоже не заслуживал. Я хочу спасти их, если смогу. Я предполагал, что ты пойдешь со мной». «А ты не думал спросить?» «Лила, ты отправишься со мной на остров Кирия или куда-нибудь еще?» Она кивнула. «Я принимаю твои доводы и буду сопровождать тебя». Лила поправила черную кожаную юбку. «Тебе всегда удается попасть в передрягу. Я не смею отпустить тебя одного». Хотя Ники старалась не выказывать эмоций, прощание с Бенноном оказалось сложнее, чем она ожидала. Когда они стояли на большой площади перед гаванью, юноша подошел к ней и заключил слишком уж долгие объятия, и она позволила это. Она даже обняла его в ответ. «Я буду скучать по тебе, Ники. Я стал намного сильнее и мудрее за время, проведенное с тобой». Отпустив ее, Беннон повернулся к Натану. Волшебник явно гордился своим протеже. В его лазурных глазах блестели слезы. «Мой мальчик, ты храбрый боец и прекрасный товарищ. Ты был наивным и доверчивым, когда мы впервые встретились. Но теперь ты сильнее, храбрее и опытнее, чем я ожидал. Ты стал мужчиной». «Признаюсь, я впечатлена. Когда я спасла тебя от твоей собственной глупости в том переулке Танимуры, я была уверена, что ты безнадежен. Ты сам создал себе проблемы. И я поклялась никогда больше не спасать тебя». «Меня больше не нужно спасать, не так ли?» Голос Беннона дрожал от эмоций. «Да, как и всех нас. Ты сражался рядом с нами, и мы сражались рядом с тобой. Иди домой, Беннон-фермер. Ты это заслужил». Натан пристально посмотрел на Лилу. «Ты клянешься защищать его, как Марасит?» «Всегда. Не обязательно было спрашивать». Оскорбленный Беннон дотронулся до меча, подаренного Натаном. «Кажется, ты говорил, что я могу позаботиться о себе». Ники и Натан удивленно переглянулись. «Вам не о чем беспокоиться. Я уже дала свое слово», — сказала Лила. Дождавшись заката, Беннон и Лила спустились к кракенобойному судну, которое было готово к отплытию. Ники обернулась на улице Танимуры и окрестности гавани. Плоское пространство острова Халсбанд все еще было покрыто пеплом погребальных костров. Но пламя наконец погасло, и свежий океанский ветер очистил воздух от зловония смерти. Когда они остались на площадке вдвоем, Натан спросил ее. «Итак, что насчет нас? Ты тоже веришь, что благодаря нам мир в безопасности?» «Мир никогда не бывает в безопасности. И наше обещание Ричарду всегда будет в силе». Она озабоченно нахмурила брови. «Мы знаем, что он сам втянут в большой кризис в Тхаре. Если опасность настолько велика, что он не смог выделить войска, то, может, нам следует вернуться в Народный дворец и помочь ему?» Губы Натана изогнулись в легкой улыбке. «Я знал, что дорогой Ричард долго без нас не протянет. Ты думаешь, нам следует отправиться на север на подмогу?» «Я верю, что мы ему нужны». Она больше всего на свете хотела снова сражаться рядом с Ричардом, видеть его красивое лицо, чувствовать присутствие. Но она покинула Дхару по определенной причине, зная, что его сердце полностью и безоговорочно принадлежит Кэлен. Ники смирилась с этим и уехала далеко, чтобы продолжать служить ему на безопасном расстоянии. Она надеялась, что боль в ее сердце постепенно стихнет. Не в силах принять решение, она оглядела площадь, хранившую отпечаток недавнего сражения. Хотя люди в Танеморе были разбиты и эмоционально истощены, они знали, что победили, и победа придавала им бодрости. На главной площади появился гонец из Алтурранга, у которого было суровое и жесткое выражение лица, твердый взгляд и надменная высокомерная усмешка. Он повысил голос и потребовал внимания толпы, которая заканчивала свою ежедневную рутину. «Я принес весть из новой столицы нашей восстановленной империи!» Ники мгновенно насторожилась. «Новой империи?» Сидевший в седле мужчина бросил на них испепеляющий взгляд, будто они были недостойны его внимания. Он поправил шлем. «Ваше невежество не умаляет славы императора Аргуса. Алтурранг подвергся нападению древней армии, и все же я принес вам весть, что глупые вражеские воины побеждены». Натан подошел ближе. «Добрые духи, это была армия генерала Утроса?» «Экспедиционный корпус из нескольких тысяч солдат», сказал гонец, когда вокруг собрались люди. «Но они были обречены на поражение, как только столкнулись с мощью императора Аргуса. Мы предоставили им шанс присягнуть на верность новому имперскому ордену, но они отказались». Его губы изогнулись в улыбке. «Наши бесстрашные войска уничтожили бы их, но вмешался сам владетель. Земля разверзлась, и их души были унесены в подземный мир». Ники шагнула вперед, встретившись с ним взглядом. «Имперский орден уничтожен, а император Джеган мертв». Она не стала уточнять, что сама убила этого ужасного человека. «Император Джеган больше не важен», – сказал посланник. «Имперский орден вернулся под руководством нового сильного правителя, который заставил бы Джегана трепетать от благоговения». Ники не могла себе представить, что кто-то мог заставить Джегана трепетать, но теперь составила свое мнение о высокомерном посланнике. Она знала такой тип людей. Она взглянула на Натана, чьи глаза были широко раскрыты, а лицо осунулось. «Добрые духи, новый имперский орден», – прошептал он. Ники знала, что делать. «Я думала, что наш долг – пойти на помощь Ричарду. Но он был уверен, что мы справимся со своей войной. И мы должны быть уверены, что Ричард справится с кризисом в Тхаре. Если возник новый имперский орден… Если есть человек, который претендует на трон Джегана, тогда мы с тобой должны встретиться с этим императором Аргусом». «Действительно», – сказал Натан, его лицо покраснело от гнева. «Воистину так, моя дорогая колдунья». Ники повысила голос, обращаясь к гонцу. «Мы будем сопровождать тебя, Валторранг. Мы хотим встретиться с этим императором Аргусом». Мужчина повернулся к ним, оценивая с высоты седла. Он пробежался взглядом по телу Ники, по ее голубым глазам и светлым волосам. Она надеялась, что ей не придется убить его раньше, чем они доберутся до великой столицы. «Я не могу гарантировать, что он захочет видеть вас. Аргус важный человек». «Уверен, так и есть», – сказал Натан. Гонец тронул пятками бока коня и медленно двинулся через площадь, чтобы продолжить распространять известия. «Я уеду утром», – бросил он через плечо. «Можете следовать за мной, но нянчиться с вами я не буду». Натан усмехнулся. «О, молодой человек, Мы в этом не нуждаемся». Лицо Ники приобрело напряженное выражение. Она почувствовала в своем сердце ожесточение. Ее работа в древнем мире еще не закончена. Ричард отправил ее и Натана распространять вести от Харианской империи, чтобы мир знал, что тираны, деспоты и рабство больше недопустимы. Ричард рассчитывал, что она сокрушит их прежде, чем они станут слишком большой угрозой. «Нам еще нужно поработать, Натан. И у тебя есть новая книга жизни, которую следует заполнить». «Ты права, колдунья». Они смотрели вслед удаляющемуся заносчивому гонцу, уже строя свои планы. «Мы должны подготовиться к новому путешествию и новой битве». В унисон закончили они. Волшебник заколебался, глядя на гавань. Каракинобойное судно поднимало паруса, готовясь выйти в море с вечерним приливом. «Я планирую наперед, моя дорогая колдунья». Он сунул руку в карман жилета, надетого поверх рубашки с рюшами, и достал сложенные листы бумаги. «Я написал Ричарду длинное письмо, и генерал Циммер пообещал отправить курьера на север, чтобы доставить его в Народный дворец. В письме описано все, чем мы занимались». Он выгнул брови. «Не хочешь прочитать?» Ники приняла письмо вместе со свинцовым стилусом на случай, если ей понадобится делать пометки. Она бегло пролистала страницы, в которых Натан описал их приключения, ожидая, что он превратит себя в легендарного героя, изображая Ники и Беннона своими верными спутниками. Но с удивлением увидела, что повествование было сосредоточено на ее деяниях. Ники выступала в роли спасительницы древнего мира. Ники вернула ему письмо. «Сгодится. Помни, я пошла с тобой еще и потому, что Ричард просил меня за тобой присматривать». Натан издал неопределенный звук, нацарапав в самом конце приписку и запечатав конверт с письмом. «Что это?» «Всего лишь послесловие, чтобы обнадежить Ричарда». «Обнадежить его в чем?» Он убрал письмо в карман жилета. «Просто обещание, что я буду присматривать за тобой, ведь, несмотря ни на что, ты все же нуждаешься в присмотре. С новым имперским орденом или без него. Ты не можешь спасти мир в одиночку». «Я не одна», – сказала Ники и поняла, что это правда. Эта мысль внезапно показалась ей странной, учитывая долгое пребывание под контролем суровой матери, служение владетелю в качестве сестры тьмы и участие в походе имперского ордена. Все это навсегда осталось позади. Ники была сильнее, лучше, храбрее. У тех, кто хотел навредить миру, не было ни единого шанса. Она посмотрела на Натана, затем перевела взгляд на оживленный город, лесистые холмы и весь древний мир за их пределами. Она понятия не имела, какую угрозу представляют император Аргус или новый имперский орден. Но она, они, справятся с этим, несмотря ни на что. «Нет, я не одна». Конец книги. Книга озвучена в 2025 году для бесплатного прослушивания. Читали Попов Сергей и Хасбиуллина Алена.